Наблюдая за Анди, наблюдая тихо, проговорил он, медленно вращая диск с делениями. Почти минуту Анди, казалось, оставался безжизненным. Но вот он пошевелился и стал колыхаться, точно сморщенный воздушный шар, который наполняет воздухом. Наконец он сел и осторожно повернул голову сначала в одну, а потом в другую сторону. Неожиданно он соскользнул на пол и зашагал к центру ринга. «Анди будет действовать только в половину своей мощности, так что не напрягайся», — прокричал Уайт. «Итак, время». Не успел брат сообразить, что происходит, как в лицо ему ударила перчатка. Раз, другой, третий. Уходя от нападения, он вошел в клинч и крепко прижался к андроиду, пытаясь сориентироваться, но Анди легко отбросил его и стал наносить быстрые удары правой и левой по голове и по корпусу. Удары были слишком слабыми, но в них угадывалась скрытая мощь. Брэд отступил, удерживая Анди вытянутой правой рукой. Так вот, какого человека ему предстоит побить в ближайшие 2 недели. Он непременно должен побить его, непременно. Брэд держался уже не так скованно, как в начале. Вскоре он инстинктивно блокировал, нырял, парировал, наносил ответные удары. Он провел несколько хороших ударов, которые могли бы достичь цели, если бы он вложил в них всю свою силу. К концу раунда Брэд почувствовал, что добился небольшого преимущества. «Ну, что ты о нем скажешь?» — спросил Уайт после 3-го раунда. «Сначала я здорово напугался», — признался Брэд. «Черт возьми, в нем больше от Анжелоти, чем в самом Анжелоти». Уайт торжествующе усмехнулся. «А что я тебе говорил? Теперь ты можешь не спешить, изучи хорошенько все его приемы. Когда выйдешь на ринг, ты уже будешь знать все наперед». Брэд легонько ткнул в бок повисший на канате манекен. «Ты сказал, что запустил его только на 50% мощности. Я буду каждый день понемногу увеличивать, пока мы не дойдем до 75%. «Но ведь тогда я не узнаю его полной силы», — возразил Брэд. «Ты узнаешь ее достаточно. Если ты перестараешься и сорвешься, то в сарае и закончатся твои бои». То, что вначале было в новинку, вскоре стало обычным. Каждый день Уайт поворачивал диск на одно деление, и с каждым днем справляться с Анди становилось чуть труднее. Но росло и мастерство Брэда. Он входил в форму, становился более ловким, подвижным, никогда еще он не дрался так хорошо. 6 напряженных раундов с Анди почти его не утомляли. Все должно было идти хорошо, и однако Брэда снедало какое-то странное нетерпение. Уайт отрабатывал систему тренировок до тех пор, пока каждая деталь не была учтена и заранее предусмотрена. Жизнь потекла словно спокойный ручей. Ее размеренность действовала Брэду на нервы. В голову лезли фантастические мысли, которые страшили его и одновременно доставляли какое-то противоестественное удовлетворение. Постепенно он возненавидел Уайта безрассудной, необъяснимой ненавистью, хотя и не смел возражать ему открыто. Ведь Уайт принимал в нем такое горячее участие, заботился о нем с такой внимательностью. Он, Брэд, стольким ему обязан. Уайт так много ему дает. Единственным утешением Брэда был Анди. Его уже не тревожил двойник Джо Анджелоти. Он знал все его приемы, предугадывал каждое его движение. В любую минуту он мог бы разделать его в пух и прах. Иногда он даже смотрел на андроида с искренней жалостью, пока не вспоминал, что тот включен лишь на 75% своей мощности. Интересно, справится ли он с Анди, если установить диск на 100-м делении? Брэд не был уверен. Это-то он и должен был выяснить. «Включи Анди на все 100%», — потребовал он у Уайта, когда они встретились утром в сарае. «Я должен знать, на что я способен». Уайт укоризненно посмотрел на него. «Я довел тебя до предельно возможной нагрузки, и ты выйдешь на ринг в наилучшей форме, но только 1 раунд». Уайт ответил не сразу. Он вынул из чемодана несколько флаконов и заменил их новыми из недавно полученной партии, предварительно заполнив этикетки. «Вот бы добраться до этих флаконов», — сверлило у Брэда в голове. Он всегда внимательно следил за манипуляциями Уайта и не сомневался, что сможет сам управлять аппаратурой.